Глава 19. Он другой. Сначала я не верила. Возвращалась, будто ныряла в ледяную воду. Медленно, с затаённым дыханием. Каждое его прикосновение вызывало вспышку тревоги, каждый взгляд ожидания боли. Но он встречал меня у двери с пакетами из магазина, готовил кофе, спрашивал, как прошло занятие. Его голос был мягким, движения неторопливыми. Будто он боялся меня спугнуть. Я смотрела на него и не верила. Не верила, что это тот же человек, что он действительно мог так измениться. Это ведь чудо, да? Или я просто хочу, чтобы это было чудо? Может, я снова вижу не то, что есть, а то, что хочется видеть? Внутри шепталась: «Будь осторожна». Но вместе с этим тянулась. Вдруг и правда все по-настоящему. Он снял для нас другую квартиру, светлую, как будто специально вычищенную от прошлого. Белые стены, новые шторы. Ни одного напоминания о тех ночах, когда я пряталась от него в ванной. Светлую, с белыми стенами и новыми шторами. Говорил, что хочет, чтобы все было по-другому, чтобы я не вспоминала боль. Каждое утро он варил мне кашу, подогревал плед, искал фильмы, которые я люблю. Он впервые за все время начал слушать, не просто кивать, а действительно спрашивать. «А что ты чувствовала, когда ушла? Что ты теперь думаешь обо мне? Ты веришь, что я смогу стать лучше?» Я не узнавала его, и в этом незнакомом человеке вдруг находила то, о чем мечтала годами. Забота, тепло, интерес к моим мыслям. Он читал книги, которые я советовала. Говорил: «Я хочу быть рядом с тобой настоящим. Ты для меня все». Я ловила себя на том, что душа дрожит, но тянется к нему. Как собака, которую били, но она все равно ползет к руке, потому что верит, в этот раз не ударят. Он целовал меня в волосы, шептал, что скучал каждую секунду. И я верила, как верят дети, безоружно, с надеждой, что все не ложь. И я верила, верила, потому что очень хотелось верить. Потому что в каждом его прикосновении я искала доказательства того, что можно исцелить чудовище, что оно может стать человеком. Я выучила роль прощающей и терпеливой, такой, которая вдохновляет мужчину меняться. Мне казалось, это награда за вытертые слезы, за ночи с подушкой во рту, чтобы не услышал, как я плачу, за то, что я выжила, за то, что не сошла с ума. Он стал мужчиной из моих снов. Или, может быть, я просто так хотела это видеть? И именно в этот момент я вспомнила кое-что, что напоминало мне о настоящей заботе. Я была совсем маленькой, когда сломала ногу. Мы тогда жили в доме деда, но его уже не было в живых. И я упала прямо в яму, которую он выкопал до своего отъезда. Прикрыл фанерой. Ловушка. В тот день мама несла меня от дома до остановки на руках. Я никогда этого не забуду. Она шла, спотыкаясь, задыхаясь, с лицом искаженным от напряжения. Ее плечи дрожали, дыхание сбивалось, а глаза полные слез. Она ставила меня на землю, чтобы перевести дух, а потом снова поднимала. Я чувствовала, как у нее трясутся руки, как больно ей, но она упрямо шептала: «Я должна, я донесу». И этот путь стал для меня символом любви, не показной, не глянцевой, а настоящий, той, что готова идти до конца, даже когда сама на грани. «Мама, отпусти, я как-нибудь на одной ноге, ты надорвешься», — умоляла я, чувствуя, как ее слезы падают мне в волосы. Мы вышли из дома и шли к остановке. Я знала, как далеко и как тяжело ей будет. «Нет, не отпущу, я сильная, я справлюсь, я не оставлю тебя никогда», — сказала она, и в этих словах было все. И Бог, и мир, и мама. «Мама, пожалуйста», — шептала я, прижимаясь к ее плечу. «Я сама, ну пожалуйста, ты вся мокрая, надорвешься, я же тяжелая, я донесу», — прошептала она сквозь стон, почти не дыша. Ее руки дрожали, одежда прилипла к телу от пота, лицо белое, как снег, но в глазах горело что-то необъяснимое. Она несла меня, как будто от этого зависела ее собственная жизнь. Как будто если отпустит, все закончится. И она не имела права отпустить. Я слышала ее дыхание. Тяжелое, сбитое, будто с каждым шагом она отдавала часть себя. Она приговаривала что-то себе под нос. «Я смогу, я должна». Не для показухи, не из гордости, а потому что так надо, потому что она меня любит, по-настоящему. Не за хорошее поведение, не за оценки, не за молчание, а просто потому что я есть. И я слышала, как у нее сбивается дыхание, как скулит что-то себе под нос, но не сдается, не бросает, потому что это была любовь, не громкая, не всепоглощающая, а такая упрямая, выстраданная, полная боли и слез, но настоящая. Мама несла меня на руках до автобусной остановки, а потом от остановки до больницы. Сквозь улицу, сквозь боль, сквозь себя. 2 месяца она была постоянно рядом со мной. Больничный уход, нежность. Это было самое светлое время, что я помню из детства. Впервые ощущение, что я кому-то нужна. Настоящая, неудобная, больная, но все равно нужная. Она слушала меня. Не из вежливости, искренне, с вниманием. Ей было важно, о чем я думаю, о чем мечтаю, что меня увлекает. Я чувствовала, мое внутри для нее не просто фон. Оно было смыслом. Как и сейчас, с этой женщиной, которую я даже не знаю, но которая смотрит так же, словно я не случайная прохожая, а целый мир, в который хочется заглянуть и остаться. А потом я провалилась в другое воспоминание. Оно приходило ко мне снова и снова, как заевшая пленка. Я чувствую, как будто меня снова затягивает в тот день. День, когда мы с мамой пошли в лес. Не гулять, а хоронить Рема, моего пса, моего единственного друга, моего маленького героя. Я не верила в то, что его больше нет. Он не заболел, его не сбила машина. Его убил человек, мой дед. Просто открыл дверь ночью, пока я спала, и выкинул его в снег, как мусор. Без слов, без эмоций, без причины. Я не проснулась, я даже не подозревала. А Рэм, он был еще совсем крохотным. Он не выжил, замерз на крыльце, свернувшись в комок у стены, как будто ждал, что я приду, что спасу его. Но я не пришла, я спала. Тепло, под одеялом. Я не знала, что в этот момент умирает тот, кто верил мне больше, чем кто-либо, что сердце, которое стучало рядом со мной каждый день, теперь стынет от холода и от предательства, и я до сих пор не могу простить себе того, что не проснулась. Мама помогала мне нести его. Мы выкопали яму между деревьями. Осторожно, как будто боялись потревожить. Я гладила его по замерзшей шерстке, слезы капали на его морду. И мне казалось, что он просто спит. Сейчас проснется. Вздрогнет, встряхнется, радостно тявкнет. Но он не просыпался. Мама тоже плакала и тихо шептала, что если бы знала, что дед выкинет щенка ночью, никогда бы не позволила. «Он подонок», — сказала она. «Мы всегда это знали, но я даже не думала, что он настолько подлый». Она обняла меня, и мы сидели в снегу, в тишине. Как будто хоронили не собаку, а весь свет, который еще оставался в том доме. А дед смотрел на нас из окна, как из театральной ложи. Его лицо сияло, как у зрителя, получившего именно тот финал, которого он ждал. Он торжествовал, не сказал ни слова, но каждый его морщинистый изгиб будто кричал: «Я победил!» Это было лицо человека, которому доставило удовольствие чужая боль. И я тогда подняла голову и впервые в жизни, спокойно, без слез, сказала ему: «Ты сам скоро сдохнешь, ублюдок! Будь ты проклят! Такой человек не должен жить!» Через 2 недели он умер. Внезапно. Не дома. Неожиданно. При слишком странных обстоятельствах. Я не удивилась, как будто внутри уже знала, кто-то услышал. Кто-то, кто больше, чем он. Кто-то... кто защищает. Но перед уходом он оставил мне подарок. Я упала в яму, которую он выкопал, и прикрыл листом фанеры. Сломала ногу. Это была его последняя месть, но и его последнее поражение. Потому что именно тогда я впервые ощутила, что я не одна. Мама была рядом. Я гладила ее руку и думала: вот она, любовь. Настоящая, без условий, без страха, без боли. Влад не мог предложить мне такую же бескорыстную любовь. Его любовь надо было заслужить. Надо быть хорошей и послушной. Надо не говорить громко, не спорить, не болеть, не расстраивать, не быть собой. С ним я всегда жила как на экзамене. Каждый день пересдача, каждый вечер проверка на прочность. Всегда думала, а вдруг провалюсь? А вдруг он уйдет? А вдруг я перестану быть удобной? Даже в его объятиях мне казалось, что я сдаю зачет на право быть любимой, потому что у нас никогда не было любви. У нас была сделка, негласная, но железная. Если ты сделаешь то, что я хочу, я не стану тебя наказывать. Если ты угадаешь мои желания, получишь немного тепла. Если будешь удобной, ласковой, послушной, я, возможно, не сорвусь на тебя сегодня. Это были рыночные отношения, где все измерялось выгодой, где я платила собой за то, чтобы просто быть рядом. Но, может быть, настоящая любовь — это когда тебя не оценивают, а просто держат за руку и не отпускают, даже когда ты падаешь.